Глава 21. Ольга. Ночь выдалась у меня весьма занимательная. Едва Морфей сомкнул меня в своих объятиях, кто-то откровенно жестокий разбудил меня и оторвал от созерцания прекрасного сна. За моей дверью что-то громыхнуло так, что зазвенели окна и дрогнули дощатые полы. Естественно, такой грохот не мог не разбудить меня. Злая, как тысяча голодных пираний, сжимая руки в кулаки, сорвалась с кровати и направилась к входной двери. Амулеты были при мне, но по пути захватила мясницкий топор, мало ли. На секунду замешкалась у самой двери и прислушалась. Было тихо. Как-то даже подозрительно. А потом я расплылась в улыбке. Спросонья не сразу вспомнила о защите. Двери я щедро обработала багрянцем. Хмыкнула, положила демонстративно топорик на плечо и распахнула двери. «Картина маслом», — пропела я злорадно. Возле моих апартаментов статуями выросли пятеро адептов. Все пятеро имели замечательную кроваво-красную мордаху. Побочное действие для злоумышленников. Теперь им неделю ходить и сверкать свекольными мордами. Великолепно. «Котики, что, собственно говоря, вы намеревались устроить, м?» Спросила я ласково. «Неужели вы с утра так ничего и не поняли?» Ответом мне было гробовое молчание. Не смогла сдержать довольной улыбки. Облокотилась об косяк и поиграла топориком, похлопав им по ладони. «Совсем забыла, вы же не можете сейчас говорить. Вы же входите в клуб гробового молчания!» И тихо засмеялась. «Знаю, это непрофессионально». Но я уже говорила, что я тот еще профессионал. Вернулась к себе, бросила на стол топор и взяла аппарат для моментального фото. Удачно я его заранее заправила картриджем, как знала, что скоро понадобится. Вернулась к детям и с удовольствием, наблюдая их гневные взгляды, щелкнула каждого. Помахала перед их носами фотографиями и сказала уже ледяным тоном. «Ваши физиономии с утра лягут на стол господину завхозу Петросу Мендросу. Советую вам самим с рассветом явиться к нему. Завхоз проследит, чтобы вы выполнили свое наказание за покушение на заместителя ректора Академии Темных Сил. Я назначаю всем пятерым уборку туалетов без использования бытовой магии и какой-либо магии в принципе. Поможете уже провинившимся героям. Срок наказания — неделя. Начнете бунтовать или отлынивать от наказания, вылетите из академии в тот же день. И вдобавок попрошу господина военачальника поставить вас на учет, как излишне агрессивных подростков. И я сейчас не шучу. Птенчики желторотые. И запомните уже, со мной лучше дружить, а не воевать». Прищурилась и зло сверкнула глазами. Обошла каждого ребенка и увидела, что все пятеро глядят на меня в ужасе. Смахнула с каждого невидимой пылинки, ласково улыбнулась и, обмахиваясь фотографиями адептов, словно веером, демонстративно вернулась к себе и закрыла дверь. Скоро оцепенение с них спадет, и дети унесут отсюда ноги. Только пятки и будут сверкать. С прекрасным настроением завалилась дальше спать и проспала всю ночь без каких-либо происшествий. А утром меня ждал сюрприз за сюрпризом. С нескрываемым волнением, нетерпением и восхищением в глазах меня встретили в столовой коллеги и с откровенно злыми глазами адепты. «Что-то у вас излишне радостные лица», — произнесла я, когда села за общий стол со своим подносом с завтраком. «Ольга, вы невероятная женщина. Будь вы темной, я бы даже изменил своему положению и обратился из евнуха в обычного мужчину», — сказал неожиданно вампир. «Так, а это уже интересно». «Леди», — улыбнулась радостно леди Зила, — «сегодня утром на счет Академии пришла огромная сумма от министерства. Мы богаты. Нам хватит на кругосветный ремонт, на оснащение, на пополнение кадров и увеличение оклада. Это...» «На это даже слов нет», — вздохнул мечтательно бытовой маг. «Вы нас всех удивили. сказала демоница и отправила в рот кусок омлета. «Даже тиранскому не удавалось выжить из министров хоть каплю финансирования», — произнес Романский. «Мое первое мнение о вас, Ольга, было неверным», — призналась леди Сомуль. «Вы гений. И я верю, что вам удастся вытянуть нашу академию на первое место в рейтинге всех академий». «Кобальт не прогадал, когда пригласил вас сюда, леди», — подмигнул мне завхоз. «Все-таки оракул был прав». «Это хорошие новости», — сказала я задумчиво и сделала глоток черного кофе. «Это еще не все», — улыбнулась леди Зила шире. «Нам одобрили поставку оборудования по вашему списку. Платит министерство, и все поставит в течение этого месяца. Невероятно!» «Что ж, военачальник удивила меня. Неожиданно, однако». «С одной стороны, это и правда крутая новость. Точнее, наикрутейшая. Но с другой стороны, мне откровенно стало не по себе. Какое же влияние и авторитет имеет этот темный, что министерство буквально по щелчку его пальцев расстаралось меньше, чем за сутки и выдало запрошенную мной астрономическую сумму и еще одобрило мой список и оплатило его. Боже, на что же я подписалась, соглашаясь на встречу с Атрею? Надеюсь, он не съест меня, словно волк из красной шапки. А то, мало ли, вдруг Бастиан — людоед». «Вы не выглядите радостной», — произнес Ираклий. «Потому что Ольга явно согласилась на нечто такое, что ей неприятно будет делать», — предположила леди Сомуль. «Ой, да что там думать? Ясно же, что он захотел от нашей Олечки», — хохотнула леди Зила. «Это чего же?» — не поняла Сомуль. Вампир демонстративно кашлянул и стрельнул взглядом в сторону развесивших уши адептов. Зила покраснела и кивнула, потом склонилась к уху леди Сомуль и что-то ей прошептала. Судя по красным пятнам, выступившим на лице леди Сомуль, нетрудно догадаться, о чем подумала наша главбух. «Это не так», — сказала я невозмутимо. «За свою помощь он попросил у меня совершенно другое». Все уставились на меня в ожидании продолжения. «Темные боги, леди, не томите нас», — взмолился Романский. Я хмыкнула и произнесла траурным тоном. «Кажется, я дала согласие на свою собственную смерть». Лица у коллег стали каменными, у демоницы изо рта выпал кругляш огурца. Зила громко икнула. Нарушил наше молчание завхоз. «Голубушка, но с чего вы это решили?» Все согласились с Петерсом и начали засыпать меня новыми вопросами. Я лишь пожала плечами и произнесла: «В вашем мире больше всего ценится даже не жизнь, а смерть. И интуиция мне подсказывает, что военачальник подготовил мне весьма занимательный аттракцион». «Что будем делать?» — нахмурился вампир. Улыбнулась всем и сказала бодрым тоном: «Тратить деньги, что же еще? Не хватало, чтобы министерство вдруг передумало и отозвало все назад». «Мы не про финансирование сейчас», — хмуро сказал Романский. «С военачальником я разберусь», — хмыкнула я. «Не знаю, что этот темный задумал, но свою жизнь я оцениваю гораздо дороже». «С ним не стоит шутить», — предостерег меня Адам. «Я уже говорил, что он опасен». «Говорят, у него нет ни души, ни сердца», — шепотом поделилась с нами Зила. «Зато с мозгами в порядке», — сказала Сомуль, посмотрела на меня и с улыбкой добавила. «И со вкусом». «Вам нужно больше защиты, Оля», — проговорил Торп Романский. «Адам, поможешь составить несколько заклинаний для защитных артефактов?» «Да», — кивнул вампир. «Я сварю особое зелье», — подхватила идею защитить меня леди Сомуль. «Я знаю один рецепт», — она понизила голос. «Запрещенный, но очень эффективный. Если у вас, Ольга, есть хоть какой-то дар, спящий он или слабый, на некоторое время он пробудится и проявит себя в виде огромной силы». «Богиней стану?» — рассмеялась я, а потом задумалась, обвела коллег благодарственным взглядом и сказала: «Спасибо, мне повезло с вами. И я согласна на ваши амулеты, артефакты и запрещенные зелья. Умирать я точно не собираюсь. Не в этой жизни. Зилла подняла чашку с кофе и воскликнула. «За гениальную леди Ольгу! За Ольгу!» «Ольга, ровно в 8 будьте готовы и ждите меня в кабинете. Все необходимое найдете в подарках и без сюрпризов». «Тоже мне командир нашелся», — хмыкнула я и отбросила в сторону короткую записку военачальника. Скептически посмотрела на присланные им коробки и осторожно подкралась к первой перевязанной большим бантом. Бант без сожалений сорвала и открыла коробку. Раскрыла золотую бумагу и, прихватив пальчиками тончайшую ткань, достала из коробки длинное алое платье. Мои брови взлетели и затерялись в волосах от удивления. «Я очень люблю красивую одежду и понимаю в ней толк. Сейчас я смотрела на вещь, созданную воистину гением моды. Само платье было создано из потрясающей ткани, которую я когда-либо видела в жизни и держала в руках. Ткань не просто струилась, она текла, а красный цвет будто горел, и казалось, вот прямо сейчас платье вспыхнет необузданным сумасшедшим пламенем». Покрутила платье, рассматривая его детально, и была восхищена. Платье страсти. Это определенно был вызов. Военачальнику нужно, чтобы меня не просто увидели, но и запомнили. Что он задумал? Бережно сложила платье обратно в коробку и открыла остальные 3 коробки. Во второй нашла туфли, сшитые из чего-то прозрачного, но на свету туфельки сверкали. Очень красивый эффект. В 3-й коробке я нашла нижнее белье. «Серьезно?» — фыркнула я и скептически изучила интимную деталь гардероба. Что ж, деталь оказалась не менее роскошной. А у военачальника отменный вкус, должна заметить. В последней самой маленькой коробке находился футляр. Увидев его, я догадалась, что в нем. Открыла футляр и забыла, как дышать. Одежду красивую, хорошую обувь я люблю, а вот к драгоценностям всегда была равнодушна. Никогда меня не цепляли ни бриллианты, ни рубины и прочие камни. Предпочитаю минимализм в украшениях. Но вот этот гарнитур вызвал во мне бурю неоднозначных чувств. Ожерелье создали из удивительных минералов. Казалось, что в них горит настоящее пламя. Камни плотно прилегали друг к другу. Ожерелье не было громоздким, напротив, очень тонкое, изящное, но не менее яркое, чем платье. Помимо колье в футляре лежали длинные серьги, браслет и кольцо. А свои артефакты куда я деть должна? Снимать с себя защитные амулеты не собиралась, но смотреться и сочетаться с платьем и этим невероятным драгоценным гарнитуром определенно не будут, если не сказать больше, что они испортят все впечатление от рокового образа. Вздохнула и решила позвать группу поддержки. Коллеги прибежали сразу по моему первому зову, оставив адептам самостоятельные задания и пригрозив, что если будут пакостить и дурью страдать, я лично натравлю на них грозного военачальника Атрео. Пока имя Бастиана Атрео срабатывало как заклинание, дети вели себя примерно. Но надолго ли это счастье? Вот, полюбуйтесь, Атрео прислал и попросил в принудительно-добровольном порядке переодеться в его подарки и в 8 ожидать его грозность прямо здесь. «Платье из сатейского шелка», — завистливо произнесла демоница Лириона. «1 метр этой ткани стоит целое состояние, а изделие из него и вовсе». Покосилась на платье и пожала плечами. «Красивое, конечно», — сказала неуверенно. «Красивое?» — рассмеялся вампир. «Это платье, Оленька, не просто красивое. Сатейский шелк создают только демоны». «Вся ткань — одна сплошная магия, Оля», — пояснила Лера, тряхнув белокурыми локонами, мысленно примеряя изделие на себя. «В определенных ситуациях оно может стать и оружием. Позволь посмотреть, какое заклинание на него положили». «Конечно», — разрешила я. Все тут же ринулись ощупывать, обнюхивать несчастное платье. Чуть ли не на зуб его попробовали. В итоге вердикт вынес проклятийник Торп. Боевое заклинание здесь из 7-го уровня проклятий. «То есть?» — проговорила с опаской. «Атрею решил...» «Нет-нет», — улыбнулась демоница. «В случае опасности платье защитит тебя, Оля. Оно превратится в пламя, которое сожжет любого, кто осмелится тебя убить. И неважно как — заклятием или холодным оружием. Он тут же покойник». «Жесть! Но как здорово!» — сказала я и уже другими глазами посмотрела на наряд. «Надеюсь, после сожжения идиота я не останусь в одном белье?» «Советую надеть красивое белье», — рассмеялась демоница. «Вот значит как», — скривилась я. «Непрактично», — вздохнула леди Сомуль. «Такие огромные средства потрачены, и в случае чего от платья не останется ничего». «Воспоминания», — улыбнулся Ираклий и подергал бровями. «Очень яркие воспоминания». Показала другие подарки военачальника, кроме нижнего белья. «Туфли тоже обработаны защитой», — сказал Торп. «Отражают любые проклятия и возвращают их тому, кто наслал». «Хорошие туфли». «Надеюсь, после того, как они сработают, не исчезнут?» — поинтересовалась я. «Что-то становиться Золушкой после бала мне как-то не улыбается». «Не исчезнут», — обрадовал проклятийник. «Работа хорошая. Туфли — настоящий артефакт, Ольга. Заклинание даже обновлять не нужно». «Гарнитур тоже непростой», — сказал вампир. «Господин Атрейо позаботился о твоей безопасности. В гарнитуре чего только нет». Закусила губу и произнесла. «Меня не покидает чувство подставы со стороны военачальника». «Не удивлюсь, если все это — платье, туфли, камни, обработанные сильнейшими боевыми и защитными заклинаниями, не действуют лично на Атрейо», — хмыкнул Торп Романский. «Лично я бы сделал именно так, посылая женщине подобные подарки». «Все ясно, свои артефакты снять все-таки придется». «Тот факт, что господин Атрею умный-темный, то, скорее всего, так и есть», — сказал вампир и посмотрел на меня. «Оля, будь с ним предельно осторожна». «Боюсь, что осторожничать уже поздно», — вздохнула я и тут же коварно улыбнулась и посмотрела на леди Сомуль. «Эмма, твое запрещенное средство скоро будет готово». Она расплылась в коварной улыбке. «Через пару часов все будет. Мне даже интересно, какая скрытая сила в тебе пробудится и насколько серьезно пострадает Атрею». «Ведьма в ней пробудится», — рассмеялся Петрос. Развела руками. «Кто знает, а может, в моих генах и вовсе демоны отметились». Подмигнула демонице, та запрокинула голову и расхохоталась. «В общем, спасибо всем, что просветили меня по подаркам военачальника. Если честно, то я бы не отказалась и от помощи сделать прическу, подстать образу и макияж». «Оленька, я все сделаю», — выступила вперед демоница и не позволила никому больше предложить помощь. К 8 часам я была во всеоружии. Выпитое мною зелье пока себя не проявило. Надеюсь, я вернусь живой. Если нет, то стану самым назойливым и ужасным призраком, который до конца времен будет терзать военачальника. Коллеги, что напоследок пришли меня проводить и пожелать удачи, были заворожены. Они во все глаза смотрели на меня и не находили слов. «Прекрасно!» — выдохнула леди Зила. «Сама красота!» — сказал вампир восхищенно. «Красота — всего лишь каприз Адам. Я бы назвала себя совершенством». Внутри неожиданно начало разгораться неописуемое и чуждое мне пламя. И что интересно, я чувствовала себя как никогда превосходно, словно невидимые оковы были сняты и отброшены в самый дальний угол. Обвела взглядом свою команду и улыбнулась им. «Спасибо, теперь можете идти, он скоро будет здесь». Коллеги ушли, оборачиваясь на меня, и вампир, уходивший последним, заметил, как мои глаза загорелись зеленым пламенем. «Все-таки ведьма», — усмехнулся он и закрыл за собой дверь.